Глава 6. Выбравшись на водораздел, Лина рухнула как подкошенная. Перевернувшись на спину, она подтянула левую ногу, обхватила колено руками, силой придавила его к груди. От вспышки острой боли в тазобедренном суставе на глазах выступили слезы, но полегчало почти мгновенно. Расслабившись, девушка пролежала минут 5. Большего отдыха себе позволить не могла. Скорость ее продвижения сейчас значительно снизилась. Практикантка сильно боялась, что враг сможет оторваться и преследование закончится. Измученная девушка уже не мечтала о спасательных вертолетах и поисковых отрядах. Честно говоря, она вообще практически ни о чем не думала. В голове монотонно щелкал неумолимый счетчик, фиксирующий каждый шаг. Досчитав до 1000, она падала плашмя куда придется, отлеживалась 2 минуты, тяжело поднималась, опираясь на посох, делала первый шаг, потом еще 999. Редкие здравые мысли говорили только об одном – ее не ищут, или ищут не там, где надо. Ей странно было думать, что великий, всемогущий орден несколько дней не может обнаружить свою практикантку. Несколько раз она вроде бы слышала далекий звук авиационных двигателей, но сквозь густые заросли ничего не разглядела. Пускать ракеты побоялась, их было всего 2, а рация молчала. Кроме того, Лина не знала, было это на самом деле, или у нее начинаются слуховые галлюцинации. Скорее последнее. Ей уже несколько раз мерещились чужие взгляды или неясное шевеление в кустах. Последний участок подъема она преодолела, едва не таща себя за воротник, клятвенно обещая измученному телу, что наверху будет отлеживаться целый час. Но, обманув себя, девушка даже не подумала сдержать обещание. Час – слишком большая роскошь. У нее просто нет времени. Ведь нападения Росомахи и Хромота сильно замедлили продвижение. Полежав всего лишь 5 минут, она присела, только сейчас поняв, что завалилась прямо на влажный болотный мох. Но это ее не обескуражило. Все равно одежда вымокла насквозь. Ей уже нечего было терять. От постоянной сырости девушке казалось, что на волосах и ткани появляется липкая плесень. Погода и не думала улучшаться, скорее наоборот. Жидкие утренние просветы затянуло вновь. Солнце почти не показывалось, а временами начинал накрапывать мелкий дождь. Лина не знала, что все усилия авиации брошены на центр района пробоя, оставшийся позади и левее маршрута демона. Там не прекращают работать самолеты, разгоняя густые облака, предоставляя обзор для крылатых разведчиков и смертоносных боевых машин с их чудовищными бомбами. Закатав штанину, девушка нахмурилась. На повязке проступило маленькое пятнышко крови. У нее еще оставался кусок бинта, сохранившийся после спуска по проводам и чистки оружия. Но он был небольшим и здесь ничем не мог помочь. Лина даже не стала его доставать. Присев на колени, она сжала пульсирующую жилку на запястье левой руки, чутко изучая свой пульс, одновременно следя за дыханием. Примитивная, но действенная диагностика быстро показала, что у нее повышенная температура. Неудивительно, вот уже более суток она носит мокрую одежду при холодной погоде. Такой нездоровый образ жизни быстро доконает даже мамонта. Если простуда серьезная, то идти ей осталось очень недолго. Без еды и лекарств при постоянном недосыпании свалится быстро. Собственно говоря, она не понимала, почему этого не произошло до сих пор. За все годы изуверского монастырского обучения Лина не доходила до подобного состояния. Общее отупение было настолько полным, что она уже с трудом могла вспомнить, зачем, собственно, продолжает идти вперед? Тело действовало, как заведенный робот с примитивной программой. Достав плоскую фляжку, она разболтала огненное содержимое, отвинтила пробку сделала солидный глоток, даже не поморщившись. Ей было совершенно наплевать на мерзкий вкус и запах. От усталости девушка уже почти ничего не чувствовала. Обожженный желудок немедленно выстрелил вспышкой боли. Его скрутило в узел мучительной, голодной судорогой. С трудом сдержав рвотный позыв, Лина медленно поднялась, сжала посох, ступила в сторону вмятин, оставленных в болотном мху кривыми ступнями врага. До следующего, всего лишь двухминутного привала, ей оставалось 999 шагов.